Глава 15. Спустя полгода. «Привет, Люси!» Мы как бы чокаемся бедрами с девушкой. Я приветствую и остальных ребят за столом, с которыми за последние недели сдружилась. Сажусь за столик в ожидании своего любимого кофе. Париж — конечная точка в моем турне путешественницы. Не думала, что так затяну с кочевническим образом жизни. Набираю Ами по видеозвонку. За мое отсутствие рядом это превратилось в нашу достопочтенную традицию, чтобы сообщить о том, что купила билеты домой. Кейптаун! Я дико соскучилась! Моя вилла в Клифтон оказалась самым родным местом на планете. За 6 месяцев я сменила около 30 разных домов. Намотанные километры по всему земному шару, сотни тысяч лиц разных национальностей, каждый со своей уникальной историей, самые красивейшие места с прекрасными номерами в изысканных отелях смогли подарить массу воспоминаний, но только не чувства. Я по-настоящему дома. «Привет! Как же я рада всех видеть! Ная, Жан, Идир парнями, сама подруга, Нева, Эфи, Лилу. Каждый лезет в экран и жмет других, чтобы занять удобное место. Как дела? Что за шляпка, когда домой?» Разом сыпется ворох вопросов. Я молча разглядываю тех, кто ни на неделю не оставлял меня, был рядом, несмотря на 1000 километров. Расстояние не стало для нас помехой, только усилило связь. Я не спешу отвечать, наслаждаясь картинкой перед глазами. Никогда бы не подумала, что абсолютно посторонние, чужие люди смогут стать столь родными. Нас не связывает общая кровь, но связывает нечто большее, чем химический элемент. Наши души нашли что-то в друг друге, сблизились и поняли, что мы — завершающие ключики в жизнях друг друга для обретения счастья. «Завтра я возвращаюсь домой!» Из телефона доносятся такие крики, что приходится заткнуть подушечкой пальца динамик и убавить громкость. «Все очень ждут меня, а я счастлива, что кому-то нужна. Разве не прекрасно?» Еще мне писал Райдел, интересовался моими делами. Какие-то сообщения я видела не сразу, отвечала с опозданиями в несколько месяцев. Нет, я не игнорировала, такой цели никогда не было. Он хороший человек и заслуживает к себе соответствующего отношения. Рейхенбах вчера писал мне. Я перезваниваю. «Привет, ты звонил мне?» «Посмотрела мир?» Сонный голос на той стороне. «Такой хриплый, что я таю». Неосознанно сама начинаю говорить тише, со сладостью. «Да». «А теперь возвращайся ко мне. Я нуждаюсь в тебе больше, чем весь мир вместе взятый». «Что за неожиданное признание?» Я теряюсь от слов Райдела. «Завтра прилетаю в Кейптаун», прочищая горло после короткой паузы. «Я встречу тебя завтра». Незамедлительный ответ. Рейхенбах даже не думает, действует напролом. Я держу палец у губ и начинаю фантазировать. «Я и Райдел. Жизнь, это серьезно? Она сводит нас или шутки шутит? Быть такого не может. К тому же, большую часть времени Ченберс меня выводит из себя. Время вспомнить наши старые шутки. Твоя жена не будет против? А ты мужем не обзавелась? Узнаю старое общение с подколками. Значит, все на нужных местах, чему я рада. В Италии приглядела себе мафиози, но в моменте поняла, что он слишком старый. Искренне я. Лучше выбрать мужа намного моложе». «Те, кто моложе, глупенькие. У них поколение другое, воспитание. Кстати, насчет жены. Место вакантно. Не хочешь рассмотреть?» «Ты делаешь мне предложение по телефону?» Более неуважительного поступка в своей жизни я не встречала. Исключим Габриэля из списка. «Я, конечно, люблю поспешить, но не настолько». «Значит, отказываешься от своих слов?» «Нет». «Райдел, определись уже». «С чем?» «Тормозить, что ли, из-за моего мурчащего голоса?» «С предложением!» «Если ты за, можем попробовать». «Сразу брак?» Я не могу сдержать смех, слыша на том проводе звенящую тишину. «Шутки зашли слишком далеко, тебе не кажется?» «Надо остановить безумие, пока оно не набрало обороты». «Я скучаю, Вайлет. Не думал, что мне вообще свойственно это чувство». Пока одни скучают, другие говорят о количестве работы, из-за которой не возникает это чувство. И в качестве поддачки бросают лишь. Изредка вспоминала тебе, удерживая на поводке. Не могу сказать подобных слов ему. Для меня это серьезно. Не хочу давать ложных надежд. Буду рада завтрашней встрече. И спасибо, что встречаешь. Для меня это очень ценно. Ночные рейсы. Обожаю их больше всего на свете. темное время суток мне легче дается рефлексировать. Я включаю на подаренном мамой плеере плейлист и думаю о последних 6 месяцев своей жизни. Помню, как Ами говорила, что от себя я не спрячусь, хотя мне и было намного легче уезжать, чем в самом начале с момента расставания. Я закрепила результат. Я смогла убежать от старой драматичной версии Вайолет Санкара в протоптанных 1000 километрах, новых впечатлениях, городах, людях, литрах коктейлей. Шлите нахрен всех, кто говорит, что от себя не уйти. Можно и нужно. Достаточно сделать первый шаг, чтобы избавиться от прошлой личности, мешающей жить. Благодаря всему я умерла и воскресла, переродилась. Я так рада, что приняла решение уехать из Кейптауна. Подарила себе возможность обрести простое тихое счастье в самой себе. Я поняла, что быть одной нормально, если я счастлива. Раньше это казалось катастрофой и стрессом, сопровождающимся истериками и слезами. Любой расклад правильный, если человек испытывает радость, душевный подъем. Иногда без отношений лучше, чем в них. За время своего кочевнического образа жизни я слышала столько историй и встречала огромное количество людей. Их истории показали, как здорово жить так, как ты хочешь, и как красиво выбирать себя. В моей голове больше нет границ. Я обычный человек, не вправе судить других. Я живу первый и последний раз. Не хочу усложнять себе задачу. Разве кто-то знает, как правильно, а как нет? Раньше я все разделяла на плохое и хорошее. После своих путешествий поняла, бессмысленно вешать ярлыки. Еще год назад я сходила с ума от несправедливости, от поступков некоторых людей в отношении меня или других. Я боролась, била руками по воде. Нелепость. Больше никакой борьбы. Зато благодаря тому, что мне не нравилось, я узнала, как хочу, как мне нравится, что и кто для меня. А еще я поняла, что для жизни мне достаточно всего одного чемодана, куда укладывается не так много вещей. И этот чемодан тоже делает меня счастливой. В нем простая одежда, из украшений дешевые побрякушки с рынка. Единственная книга, которая меняется из города в город, прочтенная я даю знакомым и покупаю новые. У меня целый список литературы после поездки в Китай. Первое время было страшно открываться, заводить новые знакомства, общаться. Но с каждым новым человеком, которого я пускала в свою жизнь, становилось проще. Я больше не циклилась на том, что обо мне подумают люди, как воспримут меня. Изменила свой подход в общении. Перестала ждать, что на меня обратят внимание. Первая шла на контакт, искренне узнавала других, не требуя ничего взамен. Я поняла, каждый опыт соприкосновения с другим человеком, его миром, бесценен. До поездки меня мучил страх, вдруг я всегда буду одна. В путешествиях я поняла о себе нечто важное. Такая девушка, как я, не может быть одна. Я всегда буду на своей стороне, вечно. До последнего вдоха буду предана себе. Такой, как я, в мире нет. Я уникальна, как и любой человек. Меня столько раз звали замуж иностранцы, что быть одной просто невозможно. Можно выбрать любого мужчину, вступить в брак с любым. Одна я никогда не останусь. Вопрос лишь в том, с кем я по-настоящему захочу разделить свою жизнь. Без игр, без прикрас. Я цветок, чьи корни больше не нуждаются в овациях толпы, восхищении других для собственного роста. Я люблю себя, оберегаю, балую, лелею счастьем, и этого достаточно, чтобы взмыть в небо. Я перестала ныть о любви, перевыбрала все, страдания от не случившихся отношений заменила на разговоры о счастливых моментах, которые создала сама. Я больше не плакалась в плечи подруг о том, где же ходит, бродит мой суженый. Я хер на него забила, отправилась в собственное плавание, разукрасила свою жизнь яркими красками. Мне было так хорошо, что я задумалась, нужен ли мне кто-то в этой жизни, когда мне так хорошо с собой. Я перестала выпрыгивать из штанов, стараться, чтобы заслужить одобрение кого-то. Я узнала, чего стою в своих глазах, увидела, насколько сама для себя ценна. И с этого момента больше ничего не смогло пошатнуть меня. Оказывается, мне ни за кем не надо гнаться, не надо заслуживать внимания, выпрашивать крохи, чтобы мне подарили минутки внимания. Что касается моей прошлой влюбленности, я пришла к выводу, что нужно обладать большой храбростью, чтобы смотреть в правду без иллюзий. У Габриэля не колыхнулось сердце, поэтому он спокойно ушел от меня. У меня нет злости или разочарования в нем, как человеке. Лишь небольшое сожаление, и то от него ничего почти не осталось, что он прямо не сказал мне «хочу прекратить наше общение». Не хватило у него смелости поговорить. Так бывает. С Габриэлем все в порядке, со мной тоже. С каждым все ок, даже если наши дорожки расходятся. Нет плохого или хорошего, правильного или неправильного. Есть так, как подходит другому и не подходит тебе. Но больше я не осмелюсь выбирать мужчину, который соткан из холода, пронизан неуверенностью, слабостью. Я заслуживаю счастья больше, чем кто-либо, просто потому что хочу так. И ты тоже, дорогой читатель. Помню, как гневалась на судьбу, захлебываясь в слезах ванной. Ломала голову, почему нас развело, почему какая-то сила разлучает с теми, с кем бешеная эмоциональная связь, зарождающаяся любовь. Я никогда не верила в Бога, но от отчаяния пыталась найти ответы в сложившейся ситуации. Я просила разлучить нас, если по судьбе. И нас разлучили, оставили в покое. Все оказалось к лучшему. Без расставания я бы не смогла стать счастливой, так бы оставалась в зависимости от чужой жизни, забывая про свою. Я, наконец, поняла, каких отношений я хочу. Благодаря плохому можно понять, какое хорошее ты хочешь. Я хочу, чтобы мои отношения были до краев наполнены наслаждением. Хочу быть любимой девочкой своего мужчины. Той, кому приедут и прилетят в любое время суток, которые всегда напишут, позвонят и сделают все ради моей улыбки. Хочу смотреть на человека и понимать, как же сильно я его люблю, чувствовать счастье в глазах напротив. Засыпать всегда самой любимой. Знать, что я номер один для своего мужа, его самая большая любовь в жизни. Я хочу, чтобы человек залез мне под кожу, чтобы от нехватки любимого мужчины голова шла кругом. Хочу, чтобы он был одним из главных смыслов жизни. И главное, чтобы это было взаимно, а не игра в одни ворота. Мне о многих осознаниях хочется поделиться, но об этом позже. Я засыпаю, а просыпаюсь от касания бортпроводницы. Она сообщает о скорой посадке. Благодарность дарю улыбку и готовлюсь ко встрече с Южной Африкой. Как же я скучала. В здании аэропорта меня встречает Райдел. Он совсем не изменился. Такой же, как и 6 месяцев назад. Красавчик, стиляга с улыбкой до ушей и светящимися глазами. Рейхенбах дарит необычную композицию цветов, помогая с чемоданами и ругает, когда я собираюсь покатить одну из сумок. Я смеюсь, но он настроен серьезно. Уже в машине он признается. Я скучал по тебе. Думал. Многое очень долго. Почему ты не отвечала на мои вопросы о том, где ты? Я так хотел прилететь. Это же очень далеко. Зачем ему преодолевать такое большое расстояние? Ради чего? В своих прошлых отношениях я никогда не видела такой заботы со стороны мужчины. Свыклась, что мужчинам это то ли не нужно, то ли не свойственно. Какая разница, насколько далеко? Несколько метров или несколько тысяч километров? Когда скучаешь, пойдешь на что угодно, чтобы увидеть человека. Просто увидеть? Ну да. Обнять, если разрешишь. Райдел. Вайлет как-то супер странно на меня смотрит. Я сказал что-то не то, напугал ее своими признаниями. Вот же черт. Ты так сильно скучал? Ну, не то чтобы прям. Блять, что я несу? Я же с ума сходил от незнания, где она, что с ней, одна ли она. Надо сказать, как есть. Да. Говорить, что скучал, все равно, что давать надежду. Все равно, что говорить «я люблю тебя». Почему ты не отвечала на вопросы о местонахождении? Я часто перемещалась. Не сидела на одном месте дольше недели. К тому моменту, как ты прилетел, меня могло не быть в стране. Кошка. Не зря прозвище родилось в моей голове, как только я увидел Вайлет. Такая же изощренная, ускользающая, не попадающая в мои руки. К тому же я хотела побыть одна. Мне очень понравилось одиночество, независимость от прошлого. А ты, Райдел, так или иначе мое прошлое. Мне нужна была свобода, новые люди, эмоции. Не представляю, что бы было, если бы таскался за мной балластом по всему миру. Вряд ли мне удалось бы расслабиться. Вайлет, я не хочу сейчас думать о чувствах Рейхенбаха. Я тоже по нему скучала, но не настолько, чтобы сознаваться в этом. На вилле меня ждет сюрприз. Замешательство при виде дорожки из лепестков красных роз в коридоре сменяется любопытством. Стоит распахнуть дверь, мною овладевает шок. Море цветов, сказка, созданная для меня, лишает всех слов. Я оборачиваюсь на Райдела, облокотившегося о дверной косяк. Он, покусывая нижнюю губу, хищно наблюдает за мной. «Захотелось тебя порадовать», — подумал, одного подаренного букета мало. «Моя белая спальня расцветает от корзин с алыми цветами и шаров того же цвета. На краю постели лежит коробочка. Я неспешно открываю ее, обнаруживая клубнику в шоколаде, по которой безумно соскучилась. На сладостях записка. Улыбнись для меня». Я стою, не зная, как реагировать на сюрприз. Это точно тот Чемберс, который предлагал мне переспать за деньги? Точно тот, кто в первую встречу желал заполучить минет от меня? Пойдем завтра на свидание. Теплый нос утыкается в мою шею, а сильные руки обвивают мою талию. Райдел разворачивает меня к себе. Продолжительный зрительный контакт переворачивает мой привычный мир, отдавая желаниям внизу живота. Порой нужно отойти на десятки метров от человека, чтобы понять, он тот, кто мне нужен. Проверить отношения временем и все в таком духе. Я чувствую каждой клеточкой, немец хочет поцеловать меня, выбить почву из-под ног, которую я долго выстраивала, находясь без серьезных отношений. Уверена, Чемберс не рассматривает интрижку, надеясь на нечто большее. Мне кажется, я до сих пор не готова к новым связям. Надо обдумать. «Погоди, погоди, погоди!» Я перемещаю ладонь на грудь Рахенбаха, немного отдаляя его от себя. «Что?» Зеленые глаза мужчины заставляют мое сердце биться чаще. «Я не хочу спешить!» «С чем?» «С сексом!» — смеется он. Знакомые бабочки внутри оживленно хлопают крыльями от нежных прикосновений мужчины к моей талии. Я понимаю, что телу хочется скорейшего продолжения, но умом я пока не готова. Больше не хочу обжигаться. Хочу хоть раз в жизни не спешить прыгать в отношения. Пусть головой я свыкнусь с тем, кто передо мной. Не сказать, что мне необходимо привыкнуть к Райделу. Я уже знаю его, но недостаточно. Единственное, что в моих силах — притормозить и присмотреться к нему еще лучше. С поцелуем. Санкара, мы уже целовались. Напомнить? Мне не смешно, в отличие от него. Я благодарна за сюрприз и твою заботу. Дай мне время. Понял. Не пристаю. На следующий день Райдел не отступил. Прислал корзину с фруктами. Курьера встретила Ами. «Не могу позволить тебе, чтобы ты хоть на день забыла про меня», театрально читает подруга с ладонью сердца. «Я же говорила!» «Что? Когда мужчина любит, он делает. Не говорит, не обещает, а с помощью действий проявляет свою любовь. Пусть даже если не любовь, но что-то теплое к тебе». Габриэль тоже проявлялся. «Только какой толк? Он своими букетами мог только свою сраную жопу подтирать. Почему, когда я так хотела отношений, ничего не получалось? Я же плакала ночами из-за этого. Засыпая, представляла отношения. Расстраивалась, когда не получалось, и думала, что буду вечно одна, так и не встречу своего человека. Мечты никогда не исполняются, когда чего-то до дрожи хочешь. Они воплощаются, когда уже не ждешь. Забила, и тебе похер. Зачастую, чтобы найти, нужно перестать искать. Я сейчас вообще не хочу отношений. У меня роман с самым главным человеком. С собой. Мне хочется целыми днями проводить с собой время, кататься на любимом кабриолете, смотреть мир и не впускать в свою жизнь людей. Не хочу себя ни с кем делить. Я смеюсь от счастья. Никогда бы не подумала, что настанет такой период. Не хочешь или боишься? Я не против общения с кем-то новым в Кейптауне для разнообразия. Интрижки — это же неплохо. Но вот серьезные отношения... Не уверена, что Райдел тот, кто мне нужен. Присмотрись к нему. Мне кажется, ты, подруга, отвыкла от хорошего отношения к тебе. Ты сама говорила, что во время общения с мужчиной нужно иметь еще 5. Говорила. Не зацикливайся на одном, пока он не наденет себе кольцо на пальце, показав все намерения. Так я и поступаю. Регистрируюсь на сайте знакомств. Общаюсь с парнями и периодически выхожу гулять с Чемберсом. Не могу игнорировать его настойчивость. Прости, я прослушал. «О чем это ты?» «Ты что, вообще меня не слушаешь?» Я с улыбкой толкаю в бок Райхенбаха. «Мы приближаемся к моей вилле. Проводить меня — инициатива мужчины». «Твой голос». Веки Райдела прикрываются с неимоверной тяжестью. «Что не так?» «Ты так сладко говоришь», — стонет он. «Не могу сосредоточиться на словах, только на пении твоего голоса». «Хорошо, я больше не буду говорить». «Ладно тебе». Мы одновременно останавливаемся возле ворот моего дома. «Какое свидание ты хотела бы в следующий раз?» «Следующее свидание?» Я поражаюсь. «У нас что, было свидание сейчас? Я думала, мы вышли погулять, нашагать шаги и съесть по мороженке». По моему внешнему виду очевидно. Объемная футболка до колен и сланцы. Я дышу воздухом не в романтическом ключе. «Это было свидание», — прищурившись, кивает Райдел. «Но раз он настаивает, не буду скрывать свои желания». «Я давно хотела посетить сад скульптур Дилана Льюиса». «Отлично. Значит, завтра едем в сад. Ты же свободна?» «Послезавтра напиши. В ближайшие 2 дня я занята. Пока еще не решила, чем, но обязательно решу. Может, схожу на свидание с кем-то еще. «Не подумайте, мне не скучно с Рахенбахом или вроде того. Я больше не хочу допускать ту ошибку, что допускала с Габриэлем. Не стану бросаться в омут с головой и дам себе шанс между свиданиями жить своей обычной жизнью. Присматриваться к человеку и делать выводы — нормально. Когда-то я уже теряла мозги. Прежде чем сильно влюбляться и терять голову, я считаю важным пройти проверку на притирку, получше узнать человека, посмотреть на него в разных ситуациях, а потом терять перед ним контроль». «На чай не пригласишь?» «Предпочитаю проводить чайные церемонии для избранных. Мой личный женский ритуал, куда я не впускаю посторонних. А Райдел — посторонний». «Кофе? Или он тоже для избранных?» «С недавнего времени перестала его пить дома. Там за поворотом есть кофейня. Парни-симпатульки трудятся 24/7. Уверена, не откажут тебе в сливочном латте». Между нами возникает пауза. «Райдел, а с чего ты решил пойти со мной в сад?» «Скажи еще, что пойдешь в театр или музей». «И пойду. Почему нет?» «Потому что тебе не присуща романтика». Ами рассказала, что это она помогала сюрпризом к моему приезду. «Ради той, которая нравится, я пойду на все. У меня серьезные намерения к тебе, Вайлет Санкара, если ты до сих пор закрываешь на этот факт глаза». «Посмотрим». «Смотри». Обычно после таких слов парни любят исчезать из жизни. «Я же не сопливый парень, не путай кошка». «Доброй ночи». «Сладких снов». В приподнятом настроении флиртую я, стреляя глазками. «Возвращаясь домой, я схожу с ума. Кому я вру? Зачем? Хочу же Рахенбаха безумно с нашей первой встречи. Придумываю себе отговорки, что мы друзья. От его запаха у меня скручивает живот. Я думаю только о сексе с ним, когда остаюсь одна. Его присутствие глушу порывы, отвлекаясь на разговоры. Кто придумал запахи? Они же сводят с ума. Уничтожают последние граммы здравого рассудка. Спустя пару часов беру в руки телефон и набираю короткое: «Приедешь ко мне на пирог?» Я не могу забыть Райдела. Он засел в голове. Раньше я бы действовала по-другому. Ждала первого шага, обижалась на то, что его не делают. Много бы думала и накручивала себя без повода. Я выбираю счастье, поэтому как взрослая девочка отправляю сообщение. Я была травмирована, проседала в жертве. Как маленькая ждала первого шага от того, кто взрослее, больше, шире меня в плане сознания. Я боялась быть отвергнутой. Это нездоровая история. Мне можно сказать «нет». Я пойму, если не понравлюсь. Нет страха, что мы не сойдемся. Плевать, я приму любой ответ Чемберса. Моментально раздается звонок. Я с улыбкой отвечаю на него коротким «да», в ответ обеспокоенная. «Что случилось?» «Я соскучилась. Приезжай ко мне. Сварю нам на двоих сливочный латте. На звезды посмотрим. Знаю, ты не любишь чертову романтику». «Выезжаю». Крылья расправляются за спиной, стоит услышать одно слово. «Он? Что? То есть вот так? Просто возьмет и приедет? Такое возможно?» Я вздрагиваю от напугавшего меня незваного гостя. Ветра, ворвавшегося на территорию виллы. Мурашки не сходят с кожи даже спустя 10 минут. Не сходит до той поры, пока я не слышу ревущий мотор под окнами. Я подскакиваю на ноги и несусь на ощупь по памяти к выходу. Эта встреча с Райделом ощущается не так, как все наши предыдущие. В полете навстречу чувствам я спотыкаюсь об угол дивана. Колени саднит. В темноте я не могу полноценно оценить картину спешки. Думаю, обошлось парой царапин. До свадьбы заживет. Я тщательно скрываю свое возбуждение. До поры до времени. Хлопочу вокруг немца с пирогом, кофе, кормлю его со своих рук и делаю то, чего до жути боялась. Сажусь к нему на колени, обнимаю за шею и начинаю медленно двигаться, глядя в зеленые Рахенбаха. «Прекрати сдерживаться», — задыхаясь от чувств. «Мы оба знаем, к чему все приведет». «А если ты ошибаешься, я не хочу?» Ответ Чемберса вызывает сумасшедшую улыбку. «Бросай врать, у тебя член колом». После моих слов Райдел закусывает губу. «Я все чувствую. Кое-что давно хочет ворваться в меня, не так ли?» Тело говорит откровеннее всего, не забывай. Ходишь такая невинная в шелковом халатике. Пояс кимоно соскальзывает на пол. Встречаешь, трешься, пирог в него наспекла. Массаж делаешь. Рейхенбах раздевает меня и кладет ладонь на мой живот. Внутренности переворачиваются, когда он двигается вверх и вниз. Это не просто объятие двух друзей. Нечто большее. То, что мой ум пока не в силах догнать. Он отключился. Вкус поцелуев Ченберса кружит голову. «У меня все горит внутри от того, как я хочу», признается мужчина, перемещая нас на диван и доводя до первого оргазма языком. Я сосу пальцы, на которые Райдл заставил меня кончить пару минут назад. Прикрываю глаза, представляя, как обхватываю его толстый член губами. Черт! Он был такой твердый, когда упирался в попку все то время, что я сидела на нем. Мне кажется, я могла бы кончать только от одного осознания, что пробуждая в нем такой сильный интерес к себе, такое безудержное вожделение. Рейхенбах проводит рукой по моим волосам, зарывается пальцами, как в пески Сахары. Надеюсь, он ощущает тот же жар, что охватило мое тело. Я слизываю свои соки интенсивнее, позволяя проникать фалангам глубже в себя. Вбираю мужчину с гигантским желанием и мечтаю отплатить ему большей монетой. Не останавливаясь сосать, взбираясь на Райдала и трусь о него клитором. Насквозь мокрая, никогда бы не подумала, что умею быть такой влажной. Во время близости мы становимся совсем другими. Никакой скромности ни у него, ни у меня. Словно с обнажением наших тел обнажилась и душа. Она перестала зажиматься, пустилась в полет на всех парах. С ним мое тело больше не чувствует замирания, боли, страха. Оно впервые с кем-то настолько расслаблено. Я не знаю, как объяснить его реакцию. Может, тело не глупо и знает, кому доверять? Я больше не воюю с ним, не уговариваю расслабиться в присутствии определенного человека, не затыкая его ноющие вопли, не делаю назло ему. Мое тело больше не испытывает унижения, когда посторонний человек вторгается в его пространство. «С тобой самый крышесносный секс». Тяжелое дыхание Чемберса молотком отдает в моей груди. «Как ты это делаешь?» «Что именно?» «Вроде ничего. Обычно занимаюсь любовью, как и все». Вопрос Райдела ставит в тупик. «Нет, нет, нет, погоди». Он хватает за локоть, усаживая меня голую на себя. «Раскрывай свой секрет». «Рейхенбах спятил? Его нет». «У меня было много женщин, разных возрастов, наций, телосложений, с разным сексуальным опытом. Ты затмила всех». «Фу, как неприятно об этом слышать. Со своей следующей девушкой советую помалкивать о количестве партнеров. Никого данный факт не обрадует, поверь». «Я просто хочу быть искренним». «О некоторых вещах лучше не распространяться. Мне не хочется знать, что у моего парня были другие. Все мечтаешь о девственнике». «А? Черт! Кажется, я успела в какой-то момент поделиться с ним, что хочу мужа помладше. И как он все помнит? Я бы не стала так свой ум напрягать». «Да, мне неприятно, что моего парня ласкал не только ветер. Противно даже думать, что он целовался с кем-то, кроме меня, не говоря уже о постельных делах. Конечно, я шучу. Мы оба понимаем это». Райдл раздражается хохотом. «Постельные дела, о!» Его губы складываются в смешную трубочку. «Как ты старомодна! Тебе точно 22, а не 70?» «В таком возрасте мне будет не до секса. А я планирую трахаться до смерти». Банально и предсказуемо. Он не удивил меня. «И все же, ты ложишься в постель со всеми, кто старше? Как ты себя перебарываешь?» «Если я сплю с тобой, значит, хочу того. Мне не приходится ломать себя. Муж помладше — это самый идеальный расклад. Сказочная фантазия». «Хорошо, что так». В Райдала прилетает вопросительный взгляд. «Потому что мужа помладше у тебя не будет ни при каком раскладе». «Угроза?» «Предупреждение. Ты делаешь мне предложение сейчас?» «Нет». «Фух, хвала небесам». От сердца отлегает после короткого слова. «Я настолько плох, чтобы быть твоим мужем?» Вопрос загоняет в тупик. Я хлопаю глазами, как дурочка. Чего Райдал добивается? Какого ответа? Мандраж охватывает тело при мысли об отношениях, поэтому я честна. «Дело не в тебе». «Предсказуемо, когда человек не хочет обидеть, произносит это». «Я говорю правду. Меня пугает отношение, замужество. Раньше я так хотела семью, брак, поскорее обручиться и родить любимому мужчине хоть всех детей планеты. Идея об этом опьяняла, переворачивала все, оставляя в проигрышной ситуации. Серьезно, я спала и видела, как в белом платье выхожу к тому, в ком моя жизнь. Не осуждай, тогда я была идиоткой. А сейчас? Я боюсь дарить свою свободу другому человеку. Просто представь, какая утопия положить на кон свою жизнь, реализацию, проекты, путешествия, встречи с друзьями, вечеринки, все яркие моменты. Брак — рабство, тюрьма, куда ты самовольно себя заточаешь. Прихожу я такая к копу и говорю: «Арестуйте меня, больше не хочу жить в счастье, радости и любви. Хочу страдать». Вместо наручников на пальце — кольцо, вместо гири — поток ответственности и обязательств перед другим человеком. Раньше я не принадлежала самой себе. Не хочу снова переживать те ужасные моменты жизни, когда ты зависим в отношениях. Когда по-настоящему узнаешь значение слова «свобода», уже не можешь мыслить, как прежде. Уже не можешь выбирать плохое. Почему ты путаешь любовь и боль? Отношения — это не клетка, Вайлет. Любовь — не поводок, не насилие, не власть. У тебя будет свобода. Ты также сможешь путешествовать, работать, выбирать себя. Как же сильно ты заблуждаешься. Живешь в мире иллюзий и не позволяешь себе до конца стать счастливой, любимой. Сама же себя ограничиваешь. Когда ты считаешь, что все знаешь, ты не знаешь ни черта. Он говорит спокойно, не кричит, не доказывает, а я испытываю ужасное сопротивление к его словам. «Прости, Райдел». Меня вскрывает после признания и его неприятных слов. Зачем он вообще это сказал? Его мнение никто не спрашивал. По щекам активно текут слезы. Что-то я расчувствовалась. Обида перерастает во злость. «Ты можешь уйти?» Пока не натворила глупости и не наговорила ужасов, Рахенбаху лучше скрыться. Райдел поднимается с кровати, молча одевается и уходит. Урод. Даже не взглянул на меня. Не я его обидела. До конца держалась хорошей девочкой, вежливо попросила испариться из моего дома. Стоит Рахенбаху хлопнуть дверью, как от него прилетает сообщение. «Тебе когда-то сделали больно, поэтому ты не хочешь смотреть в любовь и семью». Пусть катится со своими советами куда подальше. Без него разберусь. Хоть что-то позитивное было в этом вечере. Плодотворный, изнуряющий секс, усыпляющий и не позволяющий раскручивать ненужные мысли.